Прошло 2 часа после этого визита, в течение которых заключенный от нечего делать по-вчерашнему машинально мерил шагами свою комнату. Опять приотворилась дверь, и опять-таки новый посетитель с той уже неизменной и неисчерпаемой любезностью. Это был молодой, изящного вида господин, на котором гражданский вицмундир сидел как-то джентльменски щеголевато, причем его пестрые жилеты и широкие панталоны в клетку, черную с белым, изобличали в нем независимый образ мыслей новейшего времени. Эта независимость еще рельефнее выражалась его усами, вытянутыми в струнку, козлиной бородкой и длинными закинутыми назад волосами. Такая наружность делала его более похожим на какого-нибудь заезжего артиста, художника или на литератора. «Я к вам, мое почтение», — сказал он с немецким акцентом в выговоре, таким тоном, как будто его приход был приходом доброго, старого и притом давно жданного знакомого. «Если хотите, поболтаем немножко, позвольте присесть». «Если вам угодно». «С большим удовольствием. Ну как?» «Довольны ли вы вашей комнатой? Тепло ли вам? Не нужно ли чего? Да не хотите ли позавтракать? Если угодно, мы даже вместе можем исполнить это. Эй, подать сюда 2 котлетки!» — сказал он, просунув свой нос и прелестные усы в скважину чуть-чуть приотворенной двери. «Благодарю вас, я не завтракаю», — поспешил отклониться Беруев. «А, вы не завтракаете, не имеете обыкновения, значит. Ну, как угодно. Эй, не надо котлеток!» «Но в таком случае позвольте-ка мне все-таки узнать, что вы желаете к обеду». «Какие блюда, например, хотелось бы вам выбрать?» «Это все равно». «Ну нет, однако, если бы мне предложили на выбор французскую, немецкую или русскую кухню, я бы выбрал по своему вкусу. Ведь поросенок под хреном совсем не то, что жареные бекасы, не так ли?» Джентльмен, очевидно, хотел казаться остроумным, но Бероев в эти минуты менее всего был расположен сочувствовать какому бы то ни было остроумию, и потому просто-напросто ответил, что будет есть то, что подадут. «Как угодно», — пожал плечами обладатель независимых панталон и либеральной бородки. «Мы, по крайней мере, постараемся озаботиться, чтобы это было питательно и вкусно. А позвольте спросить, вы в котором часу привыкли обыкновенно обедать?» «4:00». «Очень хорошо-с. Ну а теперь насчет вин. Какое вино вы предпочитаете?» «Я не стану пить никакого». «Хм, но, может быть, вы любите добрую сигару? В таком случае мы можем предложить вам из отличнейших». Эта беспримерная любезность начинала уже досадливо коробить арестованного. «Или не пожелали бы вы теперь почитать что-нибудь?» — продолжал меж тем да нельзя обязательный посетитель. «Что вам угодно? Современник, русское слово, искру? Или из газет которую-нибудь? У нас все есть». «Вы так обязательны, так желаете угодить моим вкусам, что мне остается только от души благодарить вас за эту внимательность», — сказал он самым вежливым тоном, под которым старался скрыть свое раздражение. «Позвольте же вам сообщить, что я более всего люблю уединение». Он поклонился, джентльмен тоже, причем обиженно выдвинул свою нижнюю губу, якобы от улыбки, и сухо вышел из комнаты. Едва ли что более способно надоесть и вывести из себя человека, чем эта вечная предупредительная и тонкая любезность. Так оно показалось теперь Бероеву. Ровно в 4 часа молчаливый человек с каменной физиономией принес обед, который действительно был очень питателен и вкусен. Видно было, что изготовила его привычная и притом поварская рука. Но в этом обеде имелась одна чисто местная особенность. Ни ножа, ни вилки здесь не полагалось, ибо эти орудия еды вполне заменялись одной ложкой. Да и притом присутствие их было бы тут вполне излишне, так как и хлеб, и мясо, и вообще все, что подлежит действию столового ножа и вилки, явилось сюда уже заранее разрезанным на кусочки. После обеда ничья уже любезность не тревожила Беруева до самого вечера.